В их темени трудно было различить в лицо Смоленск и Афины, Белград и Льеж. Все эти ночи говорили на одном языке, лающим криком «Хальт!» и автоматными очередями. Тогда над ночными Афинами и прозвучал этот голос, этот самый. Каждую ночь, то с одного, то с другого холма, расширяясь в раструбе самодельного рупора, голос расходился над замершим городом. Голос произносил слова не из античной трагедии, а из последних известий. Из Москвы и Лондона. В сухих информациях были и гнев, обличение, и жажда мести, который мог завидовать Софоку. И надежда, и смерть. Смерть за произнесение этих слов. Эсэсовцы открыли стрельбу, они стреляли в темноту, в голос. Им отвечали те, кто оборонял этот голос. Люди, распахивая окна, каждую ночь ждали встречи с этим голосом и гадали, не убит ли он. Голос был для них частью их жизни, хотя они не знали, что он принадлежит Аспасии Пападанасиу, майору армии сопротивления. Эта армия носила имя, звучащее так же, как имя ее родины — Элос. Электра метнулась по сцене, и хор женщин повторил ее движение в поразительном унисоне, открывшись героине. «Как одна», — выдыхает девочка рядом со мной, и я вспоминаю очень похожую фразу «как один». Трагический вопль Электры разрезает пространство. Критики будут писать. Такой крик рождался на сцене древней Эллады. Но и недавние трагедии рождали такой стон. В годы, уже ставшие историей, был организован театр сродни нашим фронтовым агитбригадам. Там играли Аспасия и другие лучшие актеры Греции. Крик Аспасии прозвучал впервые в пьесе «Похороните мертвых» — крик матери, встретившей мертвого сына. Это был крик всех матерей Греции, всех военных матерей, чьи дети лежали непогребенными на чужой и своей земле. На спектакли этого театра люди приходили издалека. Когда места не хватало, люди говорили со слезами. «Мы 20 километров шли пешком. Хоть в щель дайте посмотреть». Декорации этого нищего театра иной раз затмевали роскошью академические храмы искусств. На задниках был шелк, парашютный шелк. Его присылали партизаны. Каждый спектакль был сражением. И сражение мне в переносном смысле. Когда актеры подвергались нападению фашистствующих бандитов, зрители становились дружинами, обороняющими свой театр. В одной из пьес была такая сцена. Актер говорил со сцены, как пойдет борьба завтра. Не в пьесе, а на улицах. Почему думаю об этом сейчас на спектакле? Нужно смотреть на сцену. Вот Клитемнестра, грешная мать Электры, воздевает руки в молитве. Как странно движется ее рука. Точно актрисе трудно вскинуть эту царственную длань. Я знаю ее, Клитемнестру. Нет, актрису, которую однажды подняли из лужи крови. Она держала руку, перебитую осколком. Тогда не было молитв и рук, воздетых в исступлении, и все было проще и трагичнее. Давно шагнула трагедия с театральных подмостков Греции в греческую историю. Эллада, преданная огню римским консулам, мумиям.